«Назад, быстро!» Я втолкнула его в ванную и лязгнула защелкой, запирая дверь. Я уже почти открыла входную дверь, когда в голове моей сверкнул огненный зигзаг, испепеляя сознание, и все погрузилось во тьму. Сознание медленно возвращалось ко мне. Дикая боль в затылке неистово пульсировала в унисон с ударами сердца. Не открывая глаз, я пыталась вспомнить, что произошло, и мало-помалу в моем мозгу начала выстраиваться вереница недавних событий. Попробовав пошевелиться, я обнаружила, что связано, как говорится, по рукам и ногам. Руки за спиной затекли. Я лежала на грязном полу лицом вниз. Сколько же прошло времени? По-видимому, около часа. Я с трудом повернула голову на бок и приоткрыла веки. Сквозь колыхавшуюся пелену тумана проступил силуэт бобра и просочился его голос. «Очухалась, падла!» «Милиция!» — пренебрежительно хмыкнул он. «Да мы тебя сами ментам сдадим! Нам еще спасибо скажут!» Я молчала, собираясь с мыслями. «Кто ты такая? Слышишь меня? Отвечай!» «Развяжите меня!» Я не узнала своего голоса. Он стал глухим и хриплым. «Еще чего! Может, тебе и какао с чаем подать?» С издевкой сказал бобер и, обращаясь к малышу, которого я не видела, добавил. «Ну что с ней делать, как ты считаешь, малыш?» «Ага!» — тупо заржал тот. «Сейчас сделаем! Ставим по самую сурепку!» «Перетащи ее в кресло!» — обращаясь к своему подельнику, приказал бобер. Малыш обхватил меня своими лапищами и швырнул в кресло. От боли, пронзившей меня с головы до копчика, я застонала. «Прошмонай ее!» — продолжал командовать бобер. Тот обшарил карманы моей харлейки и, найдя в одном из них мою лицензию, протянул ее своему командиру. «Так», — промолвил бобер, — «сыщица, значит. И что же ты здесь ищешь?» «Уж не то же, что и мы», — подхватил малыш. «Ребята, вы вляпались в большое дерьмо», — как можно увереннее произнесла я, беря их на пушку. «Вы оставили в квартире убитого вами Ларионова столько пальчиков, что хватит на вышку. Но если вы развяжете меня, мы сможем обсудить это». «Мы его не убивали». Я почувствовала, что бобер внутренне напрягся и поняла, что у меня появился шанс. «А вот это вы скажете ментам». Я продолжала давить на бобра, как на более сообразительного из этой парочки. «Объясните им, что вы оказались в той квартире совершенно случайно. И когда вы там появились, хозяин уже откинул копыта. Но, конечно же, не с вашей помощью. Но ведь так все и было», — с незадачливым простодушием признался малыш. «Я-то вам верю, пацаны, поэтому и предлагаю все обкашлять. Конечно, вы могли бы кончить меня здесь. Но что вы от этого выиграете? Получите еще одного жмурика. А вот если мы с вами мирно разойдемся, то могу вам обещать, что при необходимости я подтвержу вашу невиновность. В ваших кругах меня знают под кличкой «Ведьма», — продолжала я психологическую обработку. «Да что ее слушать?» — несговорчиво вклинился малыш. «Заткнись!» — со злобной досадой пробурчал бобер. «Кажется, я про нее действительно слышал». Он, похоже, клюнул на мои дипломатические уловки. Чтобы дожать его окончательно, я внушительно произнесла. «Кроме того, малыш ошибся. Я здесь совсем по другому поводу». «По какому же это другому?» «Сначала развяжите меня», — настаивала я уже с большей надеждой. Бобер поразмышлял некоторое время, сморщив свой лоб, а потом кивнул малышу. «Развяжи ее». «Да ты че, бобер? Она же нас сдаст. Кончить ее, и вся недолго», — упорно противоречил малыш. «Да заткнись ты, наконец», — заорал на него бобер. делай, что говорят». Малыш нехотя достал из заднего кармана джинсов нож, из которого, сверкнув, вылетело отполированное лезвие и, подойдя ко мне, разрезал путы сначала на ногах, а потом, отклонив меня в сторону, чтобы добраться до спины, на руках. От веревок на запястьях остались глубокие багровые рубцы. Кровь начала пульсировать в затекших конечностях, и я почувствовала в пальцах рук и ног покалывание миллионов мельчайших иголочек. С удовольствием растирая свои онемевшие члены, я обратилась к бобру. «Где мой ствол?» «Погоди, куколка!» Бобер все еще осторожничал. «Сначала ответь нам, что ты искала?» «Ничего не искала». «Тогда зачем ты здесь?» «Ну хорошо, сделав вид, что они меня прижали, я собираюсь все им выложить, я как бы с неохотой начала». «Любовница этого типа – страшно ревнивая дамочка. Она хочет знать, не приводит ли ее приятель к себе девочек». «Ну и что?» – перебил меня малыш. «А то, дружок, я пришла сюда для того, чтобы установить жучка. Знаешь, что это такое?» «Ну», – неуверенно произнес он, – «вот тебе и ну. Только я выбрала место для установки, как вваливаетесь вы. Я спряталась в шкаф, а остальное вы знаете». «Покажи жучка», – скомандовал бобер. «Там, в шкафу, в рюкзачке», – кивнула я в сторону спальни. «Принеси, малыш». Малыш поплелся в спальню и, порывшись в шкафу, притащил мой рюкзак. «Высыпай на стол». Малыш открыл замок и вытряхнул мои причиндалы на его пыльную поверхность. «Где он?» Бобер посмотрел на меня. «В маленьком целлофановом пакетике». «Нашел?» Он уже обращался к малышу. «Этот, что ли?» Неуверенно просипел малыш, поднимая со стола пакетик с микрофоном. Бобер вопросительно посмотрел на меня. Я утвердительно кивнула. «Кажется, ты не врешь», – задумчиво протянул он. «Тогда верни мой ПМ». Я взглянула на бобра. «Нет, погоди, он явно что-то задумал. Сейчас ты напишешь заявление в ментовку, что видела нас вчера выходящими из квартиры Ларионова в...»